Пикник у ручья. Господин Брунсберг так плотно припарковал машину к дому, что практически не было нужды таскать коробки. Так что ребята принялись расставлять в кухонные шкафы посуду и раскладывать продукты. Потом они помогли Анне обустроить ее комнату в мансарде. Вещей пока было мало: матрас, небесно-голубого цвета комод и небольшая этажерка. Анна разложила в ящики свои вещи, а на полку поставила две книжки. «Вот и все», — засмеялась она. «Хорошо смотрится, правда? Кровать тоже когда-нибудь появится». Все побежали на улицу. «Надо еще помогать?» — спросила Конни у госпожи Брунсберг. «Я думаю, вы и так достаточно помогли», — ответила та. «И вообще, давайте перекусим». «Ура!» — закричал Пауль. Конни тоже проголодалась. Кстати, на террасе уже и садовую мебель расставили. Правда, стульев для всех не хватило. «Ничего страшного», — сказала Конни. «Мы все равно хотели устроить пикник. Я даже специально покрывало с собой взяла». И Конни быстро принесла его из машины. Анна хотела было расположиться на террасе, но у Билли появилась идея получше. «А мы не хотим пикник у ручья?» «Да!» Хором согласились Анна, Конни и Пауль. Родители Анны положили себе по тарелке картофельного салата, остальное отдали им с собой. Кроме салата, в корзину для пикника положили посуду, стаканчики, ложки, вилки и ножи, а еще бутылку газированной воды и холодные сосиски, а в качестве десерта — яблоки и печенье Конни. «Нужно что-нибудь взять для Никки». Анна быстренько прихватила собачью миску и корм. Для пикника все было готово. И ребята, наконец, отправились в путь. Никки резвился под ногами и не спускал глаз со своего корма. Дойдя до ручья, они осмотрелись. «Где сядем?» — спросила Анна. «На солнце слишком жарко», — сказал Пауль. «Пошли в тень». «Может, там?» Конни показала на сучковатое с широкой кроной дерево, растущее прямо у стены. «Отлично!» — согласился Пауль. «И ручей рядышком», — счастливо ответила Билли. Вскоре они впятером уже сидели на покрывале Конни и пировали. Ребята ели сосиски, Никки уплетал свой корм, а вместо газировки он пил воду прямо из ручья. После еды Конни, довольная, откинулась на спину. Дерево гостеприимно раскинуло над ней свои ветви. Вдруг она вскочила. «Мне кажется, по нему можно лазить!» «Точно!» Пауль с Билли сразу бросились пробовать. Анна смотрела, как они один за другим вскарабкались по широким веткам и уютно между ними устроились. И вот уже три пары ног радостно болтались в воздухе. «Здесь полно места!» — сказала сверху Конни. «Лезь сюда, Анна!» «Ну, не знаю». Та медлила. «Кто-то должен остаться с Никки». Пес, в отличие от своей хозяйки, тоже с удовольствием вскарабкался бы на дерево. Во всяком случае, он слонялся вокруг толстого корявого ствола и с завистью смотрел вверх на Конни, Билли и Пауля. «Анна, давай мы тебе поможем», — предложила Билли. «Здесь наверху классно». «Да, иди к нам», — вторил ей Пауль. «Отсюда даже видно, что за стеной. Сад огроменный». «Это не сад, а парк», — поправила его Билли. «Какая разница? Все равно он клевый, и мы должны его разведать», — решил Пауль. Конни понравилась его идея. Парк действительно выглядел таинственно и загадочно. Среди деревьев и кустов возвышались колонны, а чуть в отдалении виднелся старый павильон. «И каким образом ты хочешь туда попасть?» — деловито спросила она. «Через стену, конечно», — сказал Пауль. «Вы с ума сошли?» — возмутилась Анна. — «Мы туда не полезем». «Да залезай уже, наконец, сюда и сама посмотри», — уговаривал ее Пауль. Они с Конни чуть спустились, чтобы помочь Анне. «Смотри, надо сделать вот так». Конни показала Анне, как взяться за ствол руками и ногами. Анна рискнула попробовать. Она в нерешительности повисла на руках, не зная, что делать дальше. «Теперь поставь ногу вон на ту шишку», — сказал Пауль и подтолкнул ее снизу. «Потом хватаешься за следующий сучок и подтягиваешься наверх». «Нет, это фигня какая-то», — закричала Анна и соскользнула вниз по стволу, при этом поцарапав себе колено. «Ай, еще и поранилась!» К счастью, рана оказалась несерьезной, но Анне и этого было достаточно. «Пойдемте отсюда!» «Ну, здесь так здорово!» — разочарованно произнесла Билли. «И на дерево забраться легче легкого!» — сказал Пауль. «Как бы не так!» — проворчала Анна. «Тебе лестница нужна или что?» — засмеялся Пауль. «Лестница!» — воскликнула Конни. «А это идея! Я возле сарая видела! Думаю, она будет в самый раз!» Билли спрыгнула с дерева. «Пошли, принесем ее!» Конни оказалась права. На сарае висела старая деревянная лестница. «Фу, она вся в паутине!» — взвизгнула Анна. «Так мы ее уберем!» Конни сбегала госпоже Брунсберг за веником. Вытянутой рукой она смела паутину. Не то чтобы ей особо нравилось это занятие, но теперь лестница выглядела очень чистой. А вот веник был весь обмотан липкой паутиной. «Дай сюда!» Билли схватила веник и стала счищать паутину, возя им по стене сарая. «Вот так!» — удовлетворенно сказала она и отнесла чистый веник обратно в дом. «А что, кстати, в сарае?» — спросила Конни. Анна пожала плечами. Пауль нажал на ржавую дверную ручку. «Открыто!» — удивился он и отворил скрипучую дверь. Пауль и Конни с любопытством вошли внутрь. В сарае не было света. Им потребовалось некоторое время, чтобы глаза привыкли к полумраку. А потом они увидели пыльный верстак. На стене висели пилы. По углам были разбросаны кучи досок и бруса. «Самая настоящая мастерская!» — просиял Пауль. Анна поморщила нос. «И повсюду паутина!» Она остановилась в дверях, дальше идти не хотелось. «Да где вы?» Билли выскочила из дома и тотчас нырнула в сарай. «Здесь классно, надо только прибраться. И чистоту навести». Конни нарисовала сердечко на пыльном окне. «Уборка?» У Пауля не было желания убираться. «Пошли лучше обратно к ручью», быстро предложил он. Они вместе понесли лестницу к дереву. Теперь и Анна без проблем смогла забраться наверх. «Здесь и правда классно», — радостно признала она. «В сарае ведь были доски». У Конни вдруг возникла отличная идея. «Мы могли бы положить их на ветви, а потом...» «Построить дом на дереве!» — откликнулся Пауль. «Да!» Даже Анна пришла в восторг. А уж про Билли и говорить нечего. И вот уже ребята вчетвером побежали обратно к сараю в поисках досок.